Холодная из телятины. 4 телячьих ножки, 2 моркови, 2 головки репчатого лука, 1 корень петрушки, 2-3 лавровых листа, 4-5 горошин черного перца, соль, черный молотый перец. Телячьи ножки ошпарить кипятком, насухо вытереть и натереть мукой и опалить. Ножки разрезать вдоль, отделить мякоть, кости разрубить на несколько частей. Промыть, сложить в кастрюлю и залить холодной водой выше уровня ножек на 4-5 см. Положить морковь, головку репчатого лука, лавровый лист, корень петрушки, несколько горошин черного перца. Довести до кипения. Убрать пену и варить на малом огне 4-5 часов. По окончании варки снять с поверхности жир, вытащить коренья и лавровый лист. Мякоть порубить или пропустить через крупную решетку мясорубки. Кости опустить в бульон и варить полчаса, час. Затем бульон процедить через мелкое сито, смешать с подготовленной мякотью, добавить соль, черный молотый перец по вкусу, перемешать и прокипятить. Готовый горячий студень разлить по формам и охладить. К студню подать сметанный соус с хреном, горчицу, хрен с уксусом, хрен тертый сухой, зеленый салат, заправленный сметаной, и огурцы.